Глава 17. Из жилого корпуса я вышел на закате, за 5 минут до назначенного времени встречи с Аленой. Уже привык к шортам, поэтому в джинсах сейчас чувствовал себя слегка неуютно. Выбор нарядов у меня был небольшой. На танцы я отправился в джинсах и в кроссовках, надел одну из тех белых футболок, которыми меня спонсировал Сергей Петрович. Брызнул на себя туалетной водой, впервые за все время пребывания в СССР 70-го года. Надел швейцарские часы, подаренные мне коллективом клуба на прошлый день рождения. Очки оставил в комнате, хотя и подумывал прихватить их на танцы для полноты образа. Спустился по ступеням, вдохнул полной грудью пропахший ароматом моря воздух. Отметил, что за деревьями в стороне пляжа на небе еще алел закат. На фасаде жилого корпуса светились многочисленные окна. Уже зажглись фонари на аллее, которая убегала вдоль параллельно берегу. На площади около фонтана я встретил компанию молодых женщин. При виде меня они прервали разговор, будто вдруг позабыли, о чем беседовали, проводили меня любопытными взглядами. Подошвы кроссовок пружинили, я зашагал по аллее уверенной походкой, не оглядывался по сторонам, чувствовал изучавшие меня со спины женские взгляды. Ночь еще не окутала кусты и деревья покрывалом мрака, но рядом с лампами фонарей уже копошились мошки и мотыльки. Стрекотали пробудившиеся цикады, их голоса вытеснили чириканье мелких птиц и крики чаек, дополняли звучавшую вдалеке музыку. На миг блеснули в свете ламп глаза ежа, выглянувшего из зарослей травы. Отдыхающие разных возрастов, парами и большими компаниями, до десятка человек, двигались в том же направлении, что и я. Мы будто бы шли на звуки музыки, как те матросы из древнегреческих поэм, которые спешили к голосившим на волнах сиренам. Пахло морем и травой. Очарование вечера мне портила головная боль. Музыка становилась все громче, боль в голове не утихала. Таблетка ее днем лишь приглушила. Я уже не раз этим вечером помянул недобрым словом Александрова с его экспериментами. Дважды упрекнул себя за то, что повелся на уговоры Аркадия. В очередной раз потер пальцем правый висок, под которым сегодня находился главный источник боли. Невольно скривил губы, когда доносившаяся со стороны танцплощадки музыка стала громче. Я свернул на вымощенную крупной тротуарной плиткой дорожку, что вела вдоль деревянного забора ко входу на пляж, к арке. Фонарей тут не было. Краски заката отсюда выглядели ярче. Около арки я замедлил шаг, взглянул на разукрашенное в цвета заката море. Пена у берега сейчас походила на сугробы. Гребни пока невысоких волн блестели, точно покрытые ледяной коркой. Звезды на небе еще не появились, небо пока не почернело, а словно подрумянилось. Подрумянились и плывшие по небу перистые облака. Они будто бы загоняли в море, зависшее в нерешительности у горизонта солнце. Я провел взглядом по берегу, не увидел там людей. Отметил, что на пляже снова появились стены песчаной крепости, полуразрушенные, словно пережившие днем встречу с осадными орудиями. «Сергей!» — мое имя прозвучало на фоне умиротворяющего шума морских волн и звуков музыки. Музыка доносилась из-за деревьев, со стороны освещенной аллеи. Я даже различил слова, звучавшие там сейчас песни. «По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш». Бодрый ритм и мужской голос болью отозвались у меня в голове. Я снова прижал палец к виску, взглянул на видневшийся за деревьями изогнутый фонарь. Прислушался. «Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты», пропел за деревьями, кажется, Муслим Магомаев. Мне показалось, что слово «Сергей» прозвучало в тексте песни. Понял, что ошибся, когда меня снова окликнули. «Сергей, подожди!» Это был женский голос, он пробудил на моих плечах стаи мурашек. Я замер, обернулся. Увидел, что меня догоняла женщина, стройная, наряженная в светлый сарафан, едва достававший ей до середины бедер. Женщина придерживала рукой шляпку с загнутыми кверху полями и небольшим бантом, стучала по тротуарным плиткам каблуками босоножек. Я посмотрел на стройные ноги женщины, мазнул взглядом по талии и добрался до скрытого под тенью от шляпы лица. Улыбнулся, потому что рассмотрел чуть заостренный подбородок и хорошо мне знакомое пятно родинку под окрашенными красной помадой губами. «Бежала за тобой», — сообщила Алена. «В босоножках это нелегко». Лебедева остановилась, запрокинула голову и посмотрела мне в лицо. Тень от шляпки приподнялась. Из-под нее выглянул кончик носа и скулы, блеснули глаза. Сейчас они казались не голубыми, а почти черными. «Издали тебя заметила», — сказала Алена. «Крикнула, но ты меня не услышал». Лебедева говорила тихо. При звуках ее голоса я невольно ощутил себя котом, которого гладили по шерсти. Не сдержал довольную улыбку, мои губы предательски изогнулись. Лишь превратил ее в вежливую и приветливую. «Прекрасно выглядишь», — произнес я. «Отличный наряд. Шляпка просто супер». Алена усмехнулась. «Шляпа мамина», — ответила она. «А босоножки и сарафан не годятся для танцев. Вечернее платье и туфли я с собой в пансионат не прихватила. Ехала сюда не за плясками и ночными свиданиями». «Это хорошо, что нет вечернего платья», — сказал я. «Мой фрак тоже остался дома. Выбор был между джинсами и шортами, между кроссовками и пластмассовыми тапками. Белая футболка оказалась безальтернативной. Я развел руками, на моем запястье блеснул ремешок часов». Лебедева покачала головой. «Во фраке ты на местных танцах смотрелся бы призабавно, не затерялся бы в толпе». «И в джинсах не затеряюсь, особенно в компании с тобой». На Ленина лицо снова опустилась тень. «Сергей, я не пойду на танцы», — сказала Лебедева. Она поправила на плече бретельку сарафана, заглянула мне в глаза. «Думала, что вообще сегодня с тобой больше не встречусь», — сказала Алена. «Потом решила, что это было бы некрасиво». Она повела плечом, снова поймала скользнувшую в сторону бретельку, сдвинула ее ближе к шее. Взглянула мимо меня на светивший за деревьями на аллее фонарь, в ту сторону, откуда доносилось пение Магомаева. «Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы». Я почувствовал, в моей голове снова ожила боль. Я только теперь сообразил, что не ощущал болевые уколы с того момента, когда услышал Аленин голос. Но боль вернулась, едва только я вспомнил о танцах. Я надавил указательным пальцем на височную кость, представил, как громко звучала музыка сейчас там, около танцплощадки. «Молодец, что пришла», — сказал я. «Танцы подождут. Иди за мной, покажу тебе чудо». Я взял Алену за руку и увлек следом за собой под арку. Качнул головой. Слово «чудо» напомнило мне об анекдоте про Штирлица. Штирлиц шел по крыше, поскользнулся и упал. Только чудом зацепился за балкон. На следующий день чудо покраснело и распухло. Я спрятал от Лебедевой свою усмешку. Порадовался тому, что анекдоты про Штирлица в СССР 70-го года пока не рассказывали. Алена не заметила в моих словах пошлый оттенок. На пляже за забором голос Магомаева и звуки музыки стали заметно тише. Зато шум волн усилился. Вот только он, в отличие от музыки, не усилил головную боль. «Сергей, куда мы идем?» — спросила Алена. «Сейчас увидишь», — пообещал я. «Подожди одну минуту». Я замер, выпустил руку Лебедевой. Та прикоснулась к моему плечу. Алена сняла босоножки и ступила на песок босыми ногами. Подхватила на лету соскользнувшую с ее головы шляпу, тряхнула волосами, выжидающе взглянула на меня. Я тоже сбросил кроссовки, сунул в карман носки, подвернул джинсы. Песок уже не обжигал ступни, как днем, но и не казался холодным. Я переложил кроссовки в правую руку, левой рукой снова тронул Аленины пальцы. Все взяли мои пальцы в захват. Лебедева запрокинула голову. В ее глазах отразился уже наполовину погрузившийся в море солнечный диск. Я повел Алену к воде, все дальше от деревянного забора. Мы шли по песку, усеянному еще не скрытыми темнотой следами от человеческих ног. Следы на песке сейчас в полумраке походили на крохотные лунные кратеры. Переступали через блестевшие на песке ракушки. С каждым нашим шагом все громче становилось шипение морской пены, скопившейся у кромки воды. Музыка быстро стихла. Ее полностью заглушил шум прибоя. Сердце в моей груди билось ровно, подсчитывало шаги. Головная боль исчезла, ее будто бы потушило то тепло, которое исходило сейчас из Алёниных пальцев. Мы остановились в паре шагов от морской пены, стали плечо к плечу, смотрели на будто бы охваченное закатным пожаром небо и море. Волны не добегали до наших ног, обессиленно замирали на мокром песке. Ветер раскачивал зажатую Лебедевой в руке шляпку, щекотал мне кожу Алёниными волосами. Он подталкивал нас в спины и словно нашептывал о том, что вода еще не остыла. Заботливо подхватывал брызги и уносил их в сторону солнца, словно берег от влаги нашу одежду. Яркий фонарь солнца угасал на наших глазах. За ним подглядывала из-за облака луна. Темнело небо, его яркая часть быстро сужалась у горизонта. Солнце вдруг выстрелило вверх лучами, словно надело корону. Я почувствовал, как Лебедева дернулась и чуть сжала мои пальцы. Повернул лицо, встретился взглядом с Алёниными глазами. Сердце в груди пропустило удар. Я уронил кроссовки на песок. Притянул Алену к себе, прижал ее к своей груди. Лебедева дернулась в моих объятиях, не вырвалась, а будто бы устроилась там поудобнее. Я наклонился к ее лицу, поцеловал ее в губы. Те податливо приоткрылись. Ветер сменил направление, приподнял Аленины светло-русые пряди волос и будто бы спрятал за ними наш поцелуй от посторонних взглядов. Первый поцелуй я не затянул, отклонил голову, посмотрел на Алёнино лицо. Лебедева улыбнулась. «Это и есть обещанное чудо?» — спросила она. «Это только прелюдия», — ответил я. «Ты кофе любишь?» Я распахнул дверь. Почувствовал, что аромат туалетной воды Хьюго Босс там все еще боролся с душком советского одеколона. Не выветрился и запах растворимого кофе Нескафе Голд. Я скользнул взглядом по погруженной во мрак комнате. Увидел, что Давтян и Александров пока не вернулись. Провел Алену через порог, закрыл за ее спиной дверь на ключ. Бросил кроссовки на пол, повернулся к Лебедевой и заключил ее в свои объятия. Секунду смотрел ей в глаза, чувствовал, как в едином ритме бились наши сердца. Поцеловал Алену, отметил, что на ее губах уже не осталось помады. Услышал, как ударились о паркет босоножки. Сбросил с Алёниных плеч бретельки сарафана, стащил с себя футболку и метнул ее на стул. «Ты обещал кофе», — сказала Лебедева. Ее глаза блеснули. «Будет кофе», — пообещал я. «Хороший, импортный, контрабандный. Часа через два». «Вот попробуй», — сказал я. Поставил две кружки с парящим темным напитком на тумбочку около своей кровати. Сам уселся рядом с кроватью на стул, откинулся на деревянную спинку, посмотрел на кутавшуюся в простыню Алену. Свет в комнате я не зажег, но тот горел в ванной и оставил там дверь приоткрытой. Из окна лилось серебристое свечение. К нам в комнату заглядывала луна, рассматривала сложенный на столешнице Аленин сарафан и мои джинсы. Лебедева чуть вытянула шею, взглянула на кружку. Я увидел, как из-под простыни выскользнула загорелая Алёнина рука и развернула кружку с кофе ручкой к себе. Лебедева привстала, скрипнула кроватными пружинами, прижала ладонью к груди, соскользнувшую с ее плеч простыню, придвинулась к тумбе. Алёнино лицо и светло-русые волосы накрыли кружку точно абажур. Лебедева замерла на пару секунд, затем взглянула на меня. «Пахнет вкусно», — заявила она. «На вкус тоже ничего», — заверил я. «Попробуй». Я показал пример, осторожно отхлебнул из своей кружки, обжег кончик языка. Лебедева попробовала кофе и сказала: «Интересный вкус, приятный, необычный. Такой кофе я раньше не пробовала». Алена взглянула на меня поверх кружки, задержала взгляд на моих трусах. «Контрабандный кофе, дорогой парфюм, импортная одежда», — перечислила Алена. «Ты словно иностранец, Сережа. Неужто жизнь во Владивостоке так отличается от московской?» Я пожал плечами. «Отвечу тебе, когда поживу в нынешней Москве». «Ты уже бывал в Москве раньше?» — спросила Лебедева. «Был. Но тогда Москва была совсем иной, не похожей на нынешнюю. А я во Владивостоке не была. Никогда. Наверное, уже и не побываю». Алена опустила взгляд на пол, сделала глоток из кружки. «Побываешь», — сказал я, — «какие твои годы. Порадуешь своим появлением дальневосточных поклонников». Лебедева тряхнула волосами, снова посмотрела мне в лицо. «Сережа, а это правда, что ты узнал обо мне только здесь, в пансионате? Ты мне так сказал, помнишь?» Я развел руками, осторожно не расплескал кофе. «Так уж получилось. Теперь-то я 3 дня до лета обязательно посмотрю. Да и другие твои фильмы тоже. Открою для себя Елену Лебедеву не только как красивую женщину, но и как талантливую актрису». «Так уж и талантливую», — сказала Алена. «Это ты меня так успокаиваешь? Или просто лезть? Не уверена, что моя игра тебе понравится. В фильме «Доживем до понедельника» ты меня даже не заметил». «Я этот фильм толком не помню», — ответил я. «Знаю только, что в нем снимался Вячеслав Тихонов. Там про школу, кажется. Я не ошибся. А фамилии женщин-актрис я вообще не запоминаю». Лебедева хитро сощурилась. «Любовь Орлову ты запомнил?» Я хмыкнул. Об Орлову еще недавно почти из каждого утюга кричали. «Попробуй тут не запомнить». А спроси меня, в каких фильмах она снималась, ни одного не вспомню. Я и лицо ее не узнаю, если увижу. Честное слово. Алена покачала головой. «Я тебе не верю, Сережа», — сказала она. «Любовь Орлову по телевизору часто показывают. Ее в нашей стране все знают. Не может такого быть, чтобы ты ее не узнал. Или ты совсем телевизор не смотришь?» Я снова отхлебнул из кружки и ответил. «Смотрю, но не все подряд. Ты только не подумаешь, что я совсем далек от кинематографа. Многих актеров мужчин знаю. Тихонова, Ланового, Миронова, Папанова, Никулина, Вицина, Моргунова, Боярского». «Кто такой Боярский?» — спросила Алена. «Михаил Боярский. Этот, ну, он снимался...» Я пощелкал пальцем. Махнул рукой и заявил. «Неважно. Суть в том, что такова наша мужская природа. Взросление у мальчиков происходит иначе, чем у девочек. Мы равняемся на кумиров, берем с них пример. Копируем их поведение и даже привычки». Я поставил кружку на тумбу. «Поначалу для нас герой — это наш отец», — сказал я. «Затем мы понимаем, что папа далек от идеала, и подражаем героям из кинофильмов. Равняемся на тренера, на учителя, чтобы стать лучше. Понимаешь?» Алена пожала плечами. «Вот поэтому мы первым делом и замечаем в фильмах героев-мужчин. Сравниваем их с собой, равняемся на них. Женщины-актрисы для нас как красивые картинки. Мы ими любуемся, но часто не помним их имен». «Я для тебя тоже красивая картинка?» — спросила Алена. Она приосанилась, чуть склонила на бок голову. «Очень красивая», — сказал я. «Красивее не бывает». Лебедева покачала головой. «Всегда знала, что вы, мужчины, очень странны», — сказала она. «И что вы нам постоянно лжете. Но ты, Сережа, обманываешь красиво. Мне понравилось. Ты говоришь интересные вещи о мужчинах. Я такое раньше не слышала». Алена покачала головой, поерзала на кровати. Из-под простыни выглянула ее нога. «Мужчины и женщины разные», — сообщил я. «Это не хорошо и не плохо. Это просто такой факт. Его не изменить. Мы хорошо дополняем друг друга. Мы друг друга привлекаем, любим. А временами сводим друг друга с ума». «Это ты, Сережа, верно заметил», — сказала Алена. «Разные. Сводим с ума. Вот сейчас. Я слушаю тебя и не понимаю, радоваться твоим словам о моей красоте или обидеться на то, что ты обозвал меня картинкой». Лебедева хитро сощурилась. «Наслаждайся хорошим вечером, Алена», — ответил я. «Пей кофе, получай удовольствие от общения со мной. Мы с тобой сейчас не на уроке математики. Проанализируешь события позже, если захочешь». Лебедева тряхнула головой, пристально взглянула мне в глаза. «Ты ведь понимаешь, Сережа, — сказала она, — что курортные романы останутся на курорте. Ты и я, мы вернемся домой, заживем своей привычной жизнью. Этот вечер и эта ночь останутся здесь, в пансионате». «Эта ночь еще не закончилась, Алена. Она только началась. Лучшая ее часть впереди. Поэтому расслабься и не загружайся ерундой. Пользуйся моментом. В нынешней Москве ты такой хороший кофе не попробуешь». Лебедева усмехнулась, посмотрела в чашку, затем на мою грудь, сказала. «Да уж, это точно. Такого кофе у меня там не будет. Там у тебя нет и такого шикарного мужчины, как я. Поэтому не смотри в будущее, внимательно следи за настоящим. Сейчас я позабочусь о том, чтобы в холодной зимней Москве тебе было что вспомнить». Я встал со стула, подпер кулаками бока, посмотрел на Алену взглядом заметившего добычу хищника. Лебедева улыбнулась, вскинула руку, растопырила пальцы. Простыня соскользнула с ее груди и упала на кровать. «Сережа, подожди», — сказала она, — «да пью кофе. Остынет ведь, станет невкусным». Алена умолкла на полуслове, широко распахнула глаза, отвернулась от меня. Она взглянула на стену, прислушалась. Я увидел, Лебедева нахмурила брови. Отчетливо различил голоса Давтяна, Александрова и Кудрявцевой. Они прозвучали в коридоре. Я услышал, как чиркнул в замочной скважине ключ, рванул к двери.